хотя, похоже, не совсем в нашу. Послышался визг тормозов, и я увидел, что джип Еникеевой, резко теряя скорость, оставляет на асфальте жирные черные полосы. Анита выдохнула. «Свои, что это?» – спросил я, когда мы, сбросив скорость, проехали мимо замершей на обочине фигуры, продолжающей держать преследователей в фокусе орудий. «Мобильный доспех», – ответила Лариса. «Наш, из усадьбы. Ух ты!» – выдохнул я, во все глаза разглядывая невиданную доселе технику и отмечая мощные даже на вид пластины брони, кучу разномастных стволов и что-то, живо напоминающие реактивные движки, за спиной. «Модель Триара, одна из последних», — добавила охранница, тоже провожая махину взглядом. «Да», — протянул я, — «вот бы мне в такой попробовать». «Что попробовать?» — округлились глаза охранницы. «Попробовать поуправлять», — пояснил я, после чего, нахмурившись, уточнил. «А вы о чем подумали?» Девушки переглянулись между собой, и я, фыркнув, припечатал. «У вас один секс на уме, у всех, кто бы говорил», вновь покосилась на напарницу Анита. «Сначала нас в раздевалке чуть не совратил, потом княжну в туалете. Не виноватый я», буркнул в ответ, «она сама пришла». «Да-да, вот только что теперь говорить боярине и госпоже Мирославе». Тем временем мы свернули на примыкающую к трассе дорогу, что повела нас через лес к усадьбе. Почти сразу нас догнал мобильный доспех, что, рыча движками, приземлился на обочине, после чего, уже переступая шагоходами, выровнял скорость с нашей и взялся сопровождать до ворот боярской вотчины. «И что же будет?» – спросил я, когда все немного подуспокоились. «Ты о княжне?» – я кивнул. «Да ничего особенно. Выкатит претензии за нападение на имущество и персонал рода. Выплатит штраф приличный. Благо пострадавших нет». В этот миг говорившая это Лариса замолчала, глядя на меня, а потом добавила. «Хотя, возможно, и насчет изнасилования будет тема подниматься. Однако ты не гражданин империи, так что, скорее всего, просто как дополнительный ущерб роду зачтется». «Ну да», слегка безразлично пожал плечами, «я же по статье имущества тут прохожу». Девчонки растерянно замолчали, не зная, что на это ответить. А я с некоторым ожесточением подумал, что надолго в наложниках оставаться точно не собираюсь. По крайней мере, в настолько бесправных. «Владение княжеского рода Еникеевых. И как это понимать?» — вопросила глава рода, княгиня Евгения, рассматривая свою дочь, хмуро буравящую взглядом пол. «Ты нападаешь на машину другого рода, атакуя в том числе и магией. Перед этим насилуешь, подумать только, в туалете ресторана, чужого наложника, да так, что это слышат два десятка человек. Дочь, мне, похоже, придется серьезно пересмотреть свое к тебе отношение». Княжна в ответ лишь нахмурилась еще больше, продолжая, однако, молчать. Сказать ей было нечего. «А ну посмотри мне в глаза», — жестко приказала мать. Ольга, будучи не в силах противиться, подняла взгляд, натыкаясь полные бешенства очи княгини. «Вот скажи мне, у этого паренька что, не как у других, что ли, что-то было? У всех прямые, а у него винтом, или, может, не один, а два? С чего вдруг ты на него там накинулась?» «Понравился», — хрипло ответила княжна. «И все». Евгения раздраженно отвернулась и прошла к высокому стрельчатому окну, окидывая взглядом разбитый подле имения парк. «И это единственный повод, чтобы его изнасиловать? Благо он хоть наложник без прав, не будет такого резонанса. В дела между родами журналисты не полезут». «Я его не насиловала», — все так же угрюмо произнесла Ольга. «Он сам меня захотел». «Ты мне сказки-то не рассказывай», — с презрением бросила мать. «Сам захотел. Глупее ничего не придумала. Много ты таких наложников видела, чтоб хотели, а он захотел», — упрямо повторила княжна. «Все», — резко рубанула воздух ладонью Евгения, — «слышать больше этот бред не хочу. А ты собирайся. Надоели мне твои выходки. Вон там, на столе, приказ о зачислении тебя в высшее военное Екатерининское училище. День на сборы, и завтра поездом». «Поездом», — я сказала. «Убываешь на учебу». «Но зачисление уже прошло», — робко сообщила мигом протрезвевшая от перспектив княжна. «Ничего, меня там хорошо помнит. Мы с начальницей кафедры тактики, когда лейтенантами были, вместе столько вина выпили и парней поперепортили». Тут княгиня осеклась, вспомнив, с чего весь сыр-бор начался, и быстро закруглила воспоминания. «В общем, давние подруги. Так что исполнила она мою просьбу, зачислили тебя вне конкурса, по особому решению приемной комиссии». «Спасибо, мама», — кисло пробормотала княжна. пожалуйста». Евгения посмотрела на приунывшую дочь и подумала, давно пора было ее приструнить, совсем ошалела от вседозволенности. «Ну что ж, в училище из нее выбьют лишнюю дурь», но сказала другое. «А теперь, будь добра, еще раз и со всеми подробностями расскажи ко мне, что случилось в ресторане и после». Глава 11. Итоги моего похода в город можно было охарактеризовать одной фразой. Трахнули, имени не спросили. И хоть я и перевел все в плоскость как бы своего добровольного участия в процессе, это не отменяло того, что от моего хотения там ровным счетом ничего не зависело. А еще зрело подспудно убеждение, что с гражданином империи княжна такой финт если бы повернула, то очень серьезно бы налетела, а то и, может, отступила бы, услышав четкое и категоричное «нет». И осознание вот этого, своей беспомощности, что ли, рождало в душе глухое недовольство. На словах меня, конечно, все пожалели, что Мирослава, опросившая сразу по возвращении в усадьбу, что Захаровна уже после, в гареме. Вот только мне их жалость была до одного места, потому как меня переполняла злость. Во-первых, за бесправность, во-вторых, за невозможность физически дать отпор. И тут хоть ты тресни, хоть раскачайся в зале как Шварценеггер, один фиг любая местная бабенция тебя завяжет в бараний рог. Реальность, бессердечная ты сука, что называется, впечатала фейсом аптейбл. Нет, в зал ходить надо, потому что чем выше физические кондиции, тем больше шансов все-таки. Но, как показала практика, лучшей защитой является самый обычный паспорт, коего у меня по естественным причинам не имелось. Эмоционально я пребывал в полном раздрае, и даже секс с Мариной не смог отвлечь от невеселых мыслей. Хорошо еще, что она была в курсе события и особо от меня ничего не требовала, наоборот, получилось поговорить с ней откровенно и по душам. Тем более, что именно она в мобильном доспехе тогда отбила нас от преследующей княжны. Я сразу вспомнил покой офицеры. Да, род, оказывается, принимая на службу к себе военных, точно так же засчитывал им выслугу и к тому же мог по ходатайству в Министерство обороны за определенные заслуги повышать звание. А все потому, что, опять же, законы седой древности приравнивали глав родов к командирам самостоятельных воинских подразделений, и в случае глобальной войны те со своими дружинами должны были выступать на защиту родины под командованием главы государства. Сейчас, с наличием у империи своей собственной контрактной армии, фактическая надобность в этих дружинах отпала, но обязанность осталась, равно как и права. Вот такой вот причудливый винегрет старого и нового уклада. Собственно, Марина оказалась целой майорой, в прошлом, командирой батальона тяжелой пехоты, как тут именовали подразделения, оснащенные мобильными доспехами. И покои у нее были не чета комнатенки Семеновой, практически полноценная, пусть и небольшая по площади двухкомнатная квартира, отдельно маленькая гостиная, отдельно спальня. Кухни, кстати, вновь не оказалось, видимо, питание здесь являлось полностью централизованным. В общем, после перепихана в спальне, где я действовал почти на автомате, раздираемый смесью сомнений, злости и какой-то даже жалости к себе, женщина почувствовала мой похоронный настрой и, не став отправлять во свояси, неожиданно предложила выпить. «А тебе можно?» — с недоверием спросил я. «Я сегодня не на службе», — рассмеялась она так, что вполне. «Ну давай», — махнул я рукой. В гареме действовал сухой закон, но кто сказал, что вне гарема это тоже работает? Лично я подобного не слышал, а раз прямо не запрещено, значит, разрешено. Открыв небольшой бар в гостиной, Марина достала пару вмиг запотевших бутылок пива, не напрягаясь, щелчком сбила с них пробки и протянула одну мне. «Спасибо», — благодарно кивнул я, вставая с кровати. Одеваться не стал, как и она. Пусть. Это только добавляло атмосферы доверия и открытости. Перебравшись на диван, уселся, откинувшись на мягкую спинку и жадно припадая к горлышку бутылки, разом отпивая половину. Выдохнул, посмотрел на этикетку. «Жигулевская, 4,5, классика». «Ну рассказывай», — присела рядом женщина, почти касаясь своим телом. Я искоса глянул на ее упруго закачавшуюся полную грудь и, протянув руку, погладил по крутому бедру. Меня подобное всегда успокаивало. Риск сердечно-сосудистых заболеваний, вдруг вспомнил я, уменьшается на 50% при ежедневном разглядывании в течение получаса обнаженной женской груди. К чему вспомнил, и сам не понял, но это успокоило дополнительно. «Да что рассказывать?» – буркнул я. «Бесит, что любая может со мной делать что хочет». «Ну не любая», – мягко поправила меня Марина, – «и не что хочет. Предел есть у всего. Да, посмотрел я на нее, прищурившись. А если б я, придя к тебе, сказал бы, что нет, я не хочу сейчас с тобой секса, ты бы послушала меня или все равно влила бы эликсир, а потом трахнула, не обращая внимания на возражения. Она промолчала, а я лишь невесело усмехнулся и снова присосался к бутылке, допивая ту. «Можно еще?» – протянул пустую. «Можно», – сказала Марина и поднялась, доставая из серванта следующую. «А ведь я сам хочу решать, с кем мне спать и спать ли». Поднявшись, я догнал ее, прижимаясь к спине и начиная гладить подтянутый мускулистый животик, потом, грудь, следом, ниже одновременно целуя шею и между лопаток, но резко оторвался, не желая опять возбуждаться, выхватил бутылку из ее руки, упал обратно на диван. «Знаешь», — произнесла женщина, опускаясь рядом, — «это было приятно». «Знаю», — кивнул я, — «потому что мне тоже нравится секс, вот это тебя и отличает от других». «Только это», — с горечью констатировал я, — «в остальном, такой же бесплатный проститут, как и они». «Тебе так сильно не нравится в гареме?» Марина придвинулась, заглядывая мне в глаза. «Не нравится? Это слово совсем не отражает того, что я действительно сейчас чувствую. А что ты хочешь?» Я отпил пиво из новой бутылки, хмуро глядя перед собой. «Действительно, чего я хочу? Кроме того, чтобы стать свободным, потому как это пока из разряда фантастики. Хочу стать сильнее», чуть подумав, ответил ей. «Причем не просто сильнее, а так, чтобы можно было дать отпор женщине. Правда, могу помочь». Марина, тряхнув коротко, по плечи, обрезанными волосами, вдруг закинула ногу на меня, а затем и вовсе, придвинувшись, села сверху, так, что ее грудь закачалась перед моим лицом. «И что это?» – спросил я, невольно провожая взглядом алые вишенки сосков. «Это», – улыбнулась девушка, – «в 80% случаев, основная поза, в которой происходит изнасилование мужчин». «И», — снова переспросил я, все еще не понимая, к чему она. «И мы сейчас поучимся некоторым приемам, позволяющим, используя особенности женской физиологии, вывернуться из подобного положения». «Хм, ну ладно». Я не был сильно уверен, что она подскажет что-то реально действенное, но почему бы не послушать. А Марина, меж тем, начала инструктаж. Сразу было видно, что не тупая манька из пехоты, а элита вооруженных сил, потому что излагать начало прямо, четко и по существу. «Значит, первое, что ты должен усвоить, действуй всегда на опережение. Главное, успеть до того, как тебе в рот вольют эликсир. Действовать на опережение», — кивнул я. «Как правило, вливать будут уже в такой позе, как у нас сейчас, чтобы приступить к насилию сразу, как встанет. И вот тут у тебя есть возможность, воздействуя на очень сильную эрогенную зону насильницы, на время притормозить ее намерение». «Это как?» «А так», Марина вновь посмотрела мне в глаза. Я замер под ее серьезным взглядом, чувствуя, что сейчас будет что-то важное. «Прежде всего, не бойся и доверяй мне», — медленно и осторожно кивнул, слегка заволновавшись от такого вступления. «Вытяни правую руку, согни все пальцы, кроме указательного и среднего». «Да, вот так, а теперь введи их в меня, туда», — для верности уточнил я, посмотрев на ее промежность. «Именно». «Не волнуйся, больно мне не будет», — улыбнулась женщина. «Ну ладно, я сделал, как она просила», — наблюдая за реакцией. «А теперь начинай ими двигать, ну, как будто подманиваешь кого-то. Самое важное, как можно сильнее дави вперед, на себя». И тут до меня дошло, что она говорит не про что иное, как про точку G. А ведь я еще в той жизни кое-что слышал про эту штуку, которая вроде у женщин есть и в то же время, пойди найди. А тут вон, сразу четкая и понятная инструкция. Стоило мне только начать эти движения, как Марина застонала, приподнимаясь и запрокидывая голову. Ее руки вцепились в спинку дивана за моей спиной, с треском сжимая обивку. Приноровившись, я ускорился, и она буквально задрожала всем телом, застонала уже в голос. «Прекрати», — прошептала, навалившись на меня через каких-то полминуты, тяжело дыша. Остановившись, я вынул руку, подумал: «Ничего себе, как их с этого прет, какая-то прям гиперчувствительность», — спросил у все еще лежащей на мне Марины. «А это у всех так?» «У всех», — выдохнула она. «Именно в этой зоне. При обычном контакте она настолько не стимулируется, но если как сейчас, то буквально ноги начинают подкашиваться, и ни о каких серьезных действиях со стороны нападающей можно минут пять не думать. А она всего одна, эта точка? Спросил я снова. Нет, есть несколько других, но дай сначала отдышаться, ответила женщина, с трудом отстраняясь. Вдруг замерла, склонила голову, посмотрев вниз, потом подняла взгляд обратно. А ты? Я тоже кивнул, констатируя факт. Еще бы, от тех стонов, что здесь сейчас прозвучали, и у импотента бы встал. Так что я опять пребывал в боевом положении. Часа два мы, прерываясь на секс, занимались изучением этого сексуального кунг-фу, секс-фу, как я его назвал про себя. Очень действенная штука, способная буквально обезоружить любую женщину этого мира. Зная я эти приемы раньше, уже через минуту княжна валялась бы в туалете у меня под ногами, скуля как сучка, а я бы стоял да протирал салфеткой пальцы. После мы продолжили пить, и Марина рассказала про свою службу и про мобильные доспехи. Выбрав момент, пожаловался, что у Мирославы спрашивал разрешения посмотреть, но пока ответа не получил. Обещала помощь. Потом снова пошли разговоры о справедливости и месте мужиков в этом мире, о гареме и прочем. Я прилично так надрался, под конец уже заплетающимся языком доказывая, что мужики – тоже сильный пол, что это просто остальные наложники, не мужики, а чмошники, которым яйца достались лишь по недоразумению. А затем, когда все пиво было выпито, а все темы переговорены, я, пошатываясь, направился к себе. То, как я добирался обратно до гарема, мне еще смутно помнилось, как и то, какие отвращения и ярость испытал, вновь увидев эти индифферентные безвольные рожи, только и способные, что ныть да смотреть сериалы по ТВ. А затем перед моими глазами всплыло лицо Ли Фариуса, что-то пытавшегося мне доказать, брызгая слюной, и я, не сдержавшись, врезал ему в табло. С хищной радостью увидел, как тот, сжавшись на полу, со смесью страха и удивления смотрит на меня, и добавил еще, с ноги. Как помню, к нам подбежали еще наложники. Однако хватания за руки я не стерпел и, зарычав, как раненый зверь, буквально разбросал их по сторонам. И все. Дальше туман. Наутро я очнулся в незнакомой комнате с трещащей головой и полным ощущением приближающейся жопы. Огляделся, но сугубо казенная мебель не давала никаких ответов на то, где я нахожусь и что это за место. Кряхтя, поднялся, выглядывая в окно, обнаружил знакомый пейзаж территории усадьбы и слегка успокоился. Значит, обратно на рынок не сдали. Уже радует. Сел на кровать, со вздохом сжимая ладонями готовую, судя по ощущениям, расколоться надвое башку. Это же надо было так накидаться с непривычки. «Горюешь, Петя?» Раздался голос от двери, и я увидел Захаровну, что держала на руках поднос с чаем, тарелкой каши и парой бутербродов. «Голова трещит», — пожаловался я. «А ты пей поменьше». Она поставила разнос на тумбочку возле кровати, достала какой-то пузырек из кармана, протянула мне. «Выпей». «Как знала», — прихватил антипохмелин. «Спасибо». Я с легким стоном взял лекарство из ее рук и тут же принял. Полегчало. Повернувшись к бутербродам, уже с аппетитом принялся за них. «Ох и наделал ты делов, Петя», — вздохнула мамка, глядя, как я ем. «Напился, напал на фаворита боярыни, других наложников избил. А чего они меня за руки хватали?» — промычал я, одновременно жуя. «Остановить пытались», — снова вздохнула Захаровна. «Теперь вот не знаю, что делать, в гарем возвращать, все остальные против, Лифариус так вообще на дыбы, закусил у дела, говорит, убирайте и все тут, боятся, что ты вновь на них кинешься. И что, уволите меня?» — хмыкнул я. «Или обратно на рынок, а может, у вас тут все еще проще?» — не оправдал доверия, в расход, а труп в печку, чтобы могилу лишний раз не копать. «Что ты такое говоришь?» — всполошилась женщина. «Какой труп, какая печка? Петя, ты что? Мы же не дикари какие-нибудь». Я промолчал, доел кашу, выпил чай и, отставив кружку, опять упал на кровать. «Так все же что решили?» — на мамку я, конечно, зря насел. Добрая, в сущности, женщина, искренне переживающая за меня. Вот только настроение с утра совсем не задалось. «Решили пока тебя, Петя, отселить от остальных. То, что с тобой произошло в городе, плюс алкоголь, все это, видимо, наложилось. Надо было тебе сразу недельки на две отдых организовать, а тебя на следующий же день к женщине. Прости», — покаялась Захаровна, — «не сообразили сразу, что оно так выйти может. Ну ничего, зато сейчас отдохнешь. Мы и психолога из города вызвали, он как раз с такими, как ты, работает». «Это с какими?» — не понял я, приподнявшись. «Эмоционально неуравновешенными, нет, с жертвами насилия», — ответила мамка, печально улыбнувшись и потрепав по руке. «Ага», — подумал я, — «значит, они все списывают на посттравматический синдром. Повезло. И когда он будет, этот психолог? А сегодня, после обеда приедет как раз, пока можешь отдохнуть. Кстати, тебе привезли твои покупки, сейчас распоряжусь, чтобы занесли». «О», — воспрял я, — «эум привезли». «Да, и одежду». «Ну отлично, настроение у меня мгновенно улучшилось. Во-первых, собственная хата, пусть и мелкая, зато единоличная, еще и комп подвезли. Живем. Так что говорите, с ним?» — поинтересовалась Мирослава, рассматривая немолодого уже мужчину в костюме с очками в толстой оправе, что сидел в ее кабинете, положив на колени кожаный портфель. «Я еще ничего не говорил, госпожа», — вежливо ответил тот. «Ну так рассказывайте», — чуть раздраженно бросила главбезопасница, на дух не переносящая всех этих гражданских деятелей, особенно мужчин. «Вот у нее знакомая была, полевой психолог, бабища 2 метров росту, полк в атаку поднять могла, мозги любой сержани за 5 минут перетряхнуть так, что любо-дорого. А тут, тьфу, что с них взять, мужчины? Позволю себе заметить, госпожа, что именно подобное психологическое давление и приводит к срыву, особенно у такой совершенно беззащитной категории, как ваш вспомогательный, извините, персонал». «Чего это беззащитный?» – буркнула Мирослава. «У нас охраны целый взвод и мобильные доспехи, да им тут безопасней, чем где бы то ни было. Я имел в виду психологическую незащищенность», – со вздохом пояснил мужчина. «Давно доказано, что душевное спокойствие и равновесие мужчина обретает только в долгом союзе с одной женщиной. Самой женщине, кстати, это тоже полезно. А вот такое, извините, пользование как у вас, когда юношам приходится иметь контакты с множеством женщин, причем без какой-либо системы и выстраивания доверительных отношений, приводит лишь к необратимому изменению их психики. То есть вы хотите сказать, что у мальчика потекла крыша?» — дернула бровью Гержовская. «Нет», — нахмурившись, сказал наемный специалист, — «никакая крыша у него не потекла. Просто парень оказался более, как бы так выразиться, чтобы было понятно, толерантен, устойчив к воздействию на него крайней формы феминизма». «Доктор», — с угрозой протянула Мирослава, — «вы забываетесь. Простите», — тот чуть нервно протер очки, сняв их и подслеповато сощурившись, — «я, конечно же, имел в виду воздействие традиционного уклада общества», — а затем, упрямо сжав губы, внезапно добавил: «однако этот уклад давно уже требует корректировки как минимум». «А, так вы из этих», — проворчала Мирослава, верно угадав в собеседнике одного из апологетов вновь набирающего моду движения за права мужчин. «Все вам мало, носитесь с этими вашими идеями веризма как с писаной торбой, интеллигенция хренова. Когда же вы поймете-то? Мужчины женщинам не равны хотя бы в силу естественных причин». «Магия», — ядовито произнес психолог. «Ну разумеется, ваш вечный аргумент. Магия», — кивнула Мирослава. «А что же еще? Другого и не нужно ничего. Заметьте, я даже не говорю про физическую силу и выносливость, хотя и там просто колоссальная разница». «Да-да», — покивал психолог, — «кто может побольше дубину в руки взять и посильнее ею шарахнуть, тот и главнее, конечно. Вот только не кажется ли вам, что подобные первобытные отношения с развитием науки, высоких технологий, общественной морали наконец, должны уже потерять свою значимость? Интеллект — вот что сейчас главный инструмент, двигающий общество вперед, а он, замечу, по вполне себе достоверным исследованиям, у мужчин в среднем на 10 пунктов выше, чем у женщин». «ПФ», — фыркнула Мирослава, — «исследованием, проведенным мужчинами, кто бы сомневался». Тут она заставила себя успокоиться, потому что беседа начала уходить куда-то совсем в иное русло. Скомандовала: «Стоп, доктор, ваши прогрессивные идеи мироустройства отложите, пожалуйста, для другой компании и другого времени. Меня сейчас интересует лишь Петр Иванов и ничто иное. Поэтому просто скажите мне, с ним все в порядке?» «Более чем», — ответил мужчина после недолгой паузы. «Проблема в другом. В нем слишком сильно чувство собственного достоинства и крепкий внутренний стержень, характер, если хотите. Он похож на тех немногих мужчин новой волны, что со скрипом, но все же начало рождать наше общество, свободных от влияния женщин, готовых идти по жизни самостоятельно. Будет очень жаль, если вы его все-таки сломаете». «Юстас Алексу, найден интересный кандидат. Продолжаем наблюдение. Алекс Юстасу, Не допускайте собственной расшифровки. Любые действия строго легендировано. Глава 12. Меня разбудил настойчивый стук в дверь. Кое-как разлепив глаза, я посмотрел на часы и простонал. 5 утра. Ну кому что надо в такую рань? Сполз с кровати, шлепая босыми ступнями по полу. Открыл, с неудовольствием вглядываясь в посетителя. Вернее, посетительницу. На пороге, облокотившись на дверной косяк, стояла Марина собственной персоной в коротких шортах и майке-алкоголичке. Она задорно мне подмигнула. «Просыпайся, Соня». «Ты чего?» – спросил я, с недоумением оглядывая ее наряд. «Трахаться, что ли?» Девушка прыснула от смеха, произнесла. «Собирайся давай, ебака грозный, на пробежку пошли. Кто мне давеча рассказывал, как хочет стать сильнее? Ну не в 5 утра же!» – возмутился я. В пять, она бесцеремонно вломилась ко мне в комнату. «Давай, быстро холодной водой умылся и пошли, делать нечего». Я тяжело вздохнул и молча поплелся в ванну. «А что тут скажешь?» «Все верно», — говорил, «и теперь, чтобы не прослыть балаболом, придется идти». Наскоро взбодрившись и обтеревшись, я уже чуть более бодро вернулся обратно и принялся доставать из шкафа и натягивать новенький спортивный костюм. «Стоп», — сказала Марина, отбирая у меня штаны. «Шорты и майка, все остальное лишнее». «Но там же холодно», — возразил я, тыча в термометр за окном, что показывал плюс 15 от силы. «Ничего, по пути разогреешься», — была непреклонна женщина. «Изверги», — пробурчал я. «Эй!» — резко развернулся от шлепка по заднице. «Руки-то не распускай», — не удержалась, хитро прищурившись, ответила собеседница. Не удержалась она. Обувшись, я выполз в коридор и, ежась от холода, поплелся следом за Мариной. Уже на улице, где только-только начало расцветать и на горизонте едва появилась узкая светлая полоска, я увидел целую группу в точно таких же майках, в которой узнал девчонок из охраны. Те, не теряя времени, подпрыгивали на месте, разминались, тянулись, прогревая суставы. Завидев меня, приостановились, с некоторым удивлением покосившись на довольную Марину. «У нас прибавление», жизнерадостно сообщила та. «Петя решил тоже бегать с нами по утрам». «Решил», как же буркнул я негромко, но после сразу заулыбался и помахал рукой. «Всем привет. Значит так, Родимцева, ты за старшую, ведешь по обычному маршруту, я с новеньким», принялась раздавать указания моя непрошенная тренерша. «Мы тоже хотим с новеньким», прозвучало из толпы. «Разговорчики», прикрикнула Марина. «И давайте-ка вперед. Нечего стоять булки мять». Не став больше припираться, видать, дисциплина взяла свое, табун девок сорвался с места, сходу взяв хороший темп, и быстро скрылся за углом усадьбы. Мы вновь остались вдвоем. «Ну что, готов?» — повернулась ко мне женщина. «Да готов». В прохладном утреннем воздухе я мигом покрылся гусиной кожей и уже подпрыгивал на месте, ежась и активно двигая локтями. «Рвать жилы не будем. Сперва посмотрим, что у тебя с выносливостью», критически осмотрев мое не особо мускулистое тело, произнесла Марина. «Нормально у меня с выносливостью», даже чуть обиделся я, «секс-марафоны вон регулярно». «Ну ты про зелье-то не забывай, оно помимо прочего еще усталость снимает и подзаряжает неплохо». «Хм», — промычал я, «раньше как-то не задумывался о таком действии препарата». «Вот тебе и хм». Побежали. Марина с места перешла на легкий бег, и я потянулся за ней. Поначалу, конечно, пока организм не успел проснуться, ноги напоминали ходули, но минут через 5 маленько расходились, и я побежал уже свободно. Натоптанная тропа вела от усадьбы в лес, и вскоре мы неслись меж высоких сосен, перепрыгивая ямки, выступающие из земли корни, отдельные поваленные стволы. Все это отнимало дополнительные силы, и минут через 10 я, почувствовав, как дают о себе знать некоторым напряжением мышцы и связки ног, пожаловался все так же неутомимо держащейся впереди женщине. «А что, расчистить трассу нельзя было? Это же не бег, а одно сплошное преодоление препятствий». «Так и задумано, Петя, так и задумано», — повернулась ко мне с легкой улыбкой на губах Марина. «Комплексная тренировка, самое лучшее, но если устал, давай перейдем на шаг». «Не, бежим дальше», — буркнул я, чуть уязвленный подобным предложением. Тем более что, хоть дыхание мое и стало более тяжелым, чувствовал я себя весьма сносно. Организм разогрелся, и тело прохлады уже не ощущало. В таком темпе мы пробежали еще минут 20, когда при очередном перепрыгивании бревна у меня вдруг свело судорогой какую-то мышцу в голени, и я, не удержавшись, ткнулся коленями в землю. Поднявшись, дохромал до ближайшего дерева и, усевшись, опираясь спиною на ствол, вытянул ногу вперед, пытаясь максимально расслабить. Видимо, эти мышцы я практически не задействовал раньше, и сейчас они не выдержали новой для себя нагрузки. Что случилось? Марина вернулась, присела на корточки подле, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Да нога», чуть скривившись, ответил я. «Свело. Погоди, сейчас помогу». Девушка встала на одно колено, сильными, но осторожными движениями прошлась по ноге, проминая мышцы. «Тут, да», кивнул ей. «Сейчас». Я чуть дернулся, когда она неожиданно глубоко вмяла кончики пальцев в мышцы голени, словно раздвигая их, добираясь к той самой, отозвавшейся резкой болью. Но как только начала массировать, двигаясь вдоль нее и одновременно вокруг, боль отступила, и я почувствовал, как проходит ощущение натянутой струны. Сказал ей: «Спасибо, так лучше. Подожди, все пройду на всякий случай». Не слушая возражений, Марина размяла мне не только голень, но и, поднявшись выше, тщательно проработала мышцы бедра, включая внутреннюю поверхность до паха. Затем также размяла и вторую ногу. Наблюдая за ней, склонившейся надо мной, за ее чуткими пальцами, скользящими по коже и особенно за грудью в чуть отвисшей маечке, я понял, что начинаю потихоньку возбуждаться. Она это тоже ощутила, бросив мимолетный с капелькой хитринки взгляд, но сделала вид, что так и надо, и, закончив, отступила. Вставая и упирая руки в боки, спросила: «Ну как?» Поднявшись следом, я несколько раз подпрыгнул, подвигался и благодарно кивнул, с радостью чувствуя, что после массажа ноги словно стали легче. Ушла налившаяся в мускулы тяжесть, и я снова был готов промчаться хоть столько же. Углубившись в лес сильней, мы неожиданно выбежали к глухому озеру с километров поперечнике, о существовании которого недалеко от нас я ранее даже не подозревал. Впрочем, наложников сюда и не водили, максимум ограничиваясь облагороженной парковой территорией. Тропа вела аккурат вокруг него, и несколько раз приходилось перебегать протоки и подболоченные участки по нешироким доскам, небрежно брошенным сверху. Та еще акробатика, я вам скажу. Но подскользнулся я всего раз, да и то Марина успела меня подхватить. А сразу за озером неожиданно началась уже явно рукотворная полоса препятствий из натянутых между деревьев канатов, веревочных лестниц и мостиков на качающихся подвесах, живо напомнивших мне аттракцион моего мира, так называемые «дикие тропы». «Петя, тебе не обязательно», попыталась было остановить меня женщина, но куда там, стоило мне только увидеть все это богатство, как я немедленно полез к площадке на дереве, откуда начиналась полоса. Сколько раз я проходил мимо подобных мест, и каждый раз то одно, то другое мешало, несмотря на большое желание попробовать. Но уж здесь-то я точно своего не упущу. «Осторожней», встревоженно прозвучало снизу, когда я безбоязненно ухватился руками за натянутый трос. «Не боись», — крикнул я, азартно повисая на нем. Споро перебирая руками, добрался до соседнего дерева. Во мне не было уже прежних, привычных по той жизни 120 килограмм живого веса, и гибкое юношеское тело отлично слушалось, даря массу приятных впечатлений. После троса шел веревочный мостик, с которого я чуть было не сорвался на бегу, буквально вырвав из Марины встревоженный вскрик. Но, успев зацепиться за нижние веревки, я снова на руках добрался по ним до следующей площадки, где меня ждала и вовсе офигенная вещь – новый трос, по которому следовало съезжать, держась за рукоять с блоком. «Петр, я запрещаю!» – закричала опять моя тренерша, но я лишь успокаивающе махнул рукой и, схватившись за блок, с криком «Джеронима!» помчался со все увеличивающейся скоростью вниз. Мысль о том, что разогнался я как-то чересчур и что не видно почему-то никаких тормозных приспособлений, пришла ко мне уже на полдороге к кустам, в которых этот трос скрывался, а за кустами я внезапно заметил еще одну здоровенную сосну и вдруг отчетливо понял, что финиширую, если срочно чего-нибудь не предприму, прямиком в нее. На принятие решения у меня оставались считанные секунды, и все, что я смог сделать, это, предварительно зажмурившись, вытянуть вперед ноги и отпустить рукоять, влетая на полной скорости в кусты. Ай, ой, лять. Я с треском проломил телом жесткие и колючие ветки, закрыв руками голову и собирая все неровности и препятствия на своем пути, благо еще в последний момент увело чуть в сторону, так что с сосной я разминулся. Но как назло, за кустами начинался какой-то овраг, и в один момент я неожиданно вновь оказался в воздухе, сорвавшись со склона вниз, и врюхался прямиком в ручей, бегущий по дну, с шумом и плеском оканчивая свой эпический полет. «Ну, по крайней мере, остался живым и более-менее целым», — резюмировал я, полежав в прохладной воде. Наклонил голову, разглядывая кровоточащие царапины на руках и ногах. «Ну и видок, то та Марина обрадуется». Приподнявшись, кое-как выкарабкался на скользкий бережок, пополз обратно. Естественно, по дороге весь по уши извозюкался в грязи. «Ну а что делать?» Похоже, при приземлении подвернул стопу и теперь отталкивался лишь одной ногой, потому как на вторую, распухшую и стреляющую болью при любом прикосновении, было совершенно невозможно опереться. «Вот ты где!» — прозвучал надомный рассерженный голос, а затем, взяв за шкирку, меня, словно котенка, выдернули наверх, и я повис, мокрый и грязный, напротив с холодным бешенством удерживающий меня на весу женщины. «Доигрался! Я ни о чем не жалею!» Поморщившись, твердо заявил, когда она наконец поставила меня на землю. Картина, конечно, получилась та еще, в грязи, в крови, на одной ноге, в изодранной об кусты майке. Я вспомнил свой полет и невольно восхитился. «Не, ну круто я летел, круче некуда», — буркнула Марина и, подхватив под руку, медленно и осторожно повела обратно в усадьбу. Минут через 15 мы вышли к выполняющим упражнения на лужайке девчатам, что давным-давно пробежку закончили. Увидев меня, такого красивого, кто-то присвистнул и протянул, обращаясь к хмуро поддерживающей мою тушку женщине. «Ну ты даешь, мать, ты где его так ухайдокала, в болоте, что ли, утопить пыталась?» «Я сам», — поспешно ответил я, чтобы отмести ненужные инсинуации. «Сам утопиться пытался», — округлила глаза все та же девушка. «Да не пытался, и не утопиться, вынужден был вскричать я», чтобы пресечь бесконтрольное распространение слухов. Просто упал в кусты, потом во враг, а там ручей. Просто упал, все снова с подозрением посмотрели на Марину. Да она меня наоборот, можно сказать, спасла. Видя такое, попытался я встать на ее защиту, но мне, похоже, поверили слабо. «Пошли в лазарет», — буркнула женщина, идя мимо остальных, провожающих нас долгими взглядами, и я понял, что слухов избежать не удастся. Уже внутри, когда мы поковыляли в ни разу досель невиденный мною тут лазарет, неожиданно натолкнулись на Илону, причем в форме и с оружием. Видать, стояла на дежурстве, поэтому я ее на пробежке и не встретил. Мазнув по мне скучающим взглядом, девушка вдруг замерла. Я увидел, как расширились ее глаза. Сорвавшись с места, она подбежала, тревожно воскликнула, обращаясь к моей спутнице. «Что с ним?» Но у Марины, похоже, настроения общаться не было совсем, и я ее понимал, как-никак это она взяла надомное шефство и не доглядела. Стоило ли говорить, что на не вовремя попавшуюся на пути охранницу она посмотрела безо всякой приязни?